Глава первая. Яна. Я не нахожу ничего лучше, чем уехать в ближайший бар. Возвращаться к маме бессмысленно. Она живет в другом городе. Да и перед отъездом мы вновь с ней поругались из-за Эльдара. Теперь я понимаю, что она была права, но признавать это перед ней не хочу. Подруг у меня не осталось, несмотря на то, что это мой родной город. Ильдар за 2 года наших отношений планомерно рассорил меня со всеми подругами и друзьями. Теперь я понимаю, зачем он это делал. Чтобы весь мой мир замкнулся на нем. Ненавижу. В баре жизнь идет своим чередом. Кто-то уже уснул за барной стойкой, кто-то веселится на танцполе, а кто-то уже познакомился и собирается поехать на квартиру. Морщусь, видя, насколько это все просто у них. Покупаю привычный коктейль и понимаю, что почти не пьянею. Недостаточный градус для той, кто только что застала любимого парня за изменой. Почему это настолько невыносимо больно? Отодвигаю недопитый коктейль и прошу текилу. «Тяжелый день?» — сочувствием спрашивает бармен. «Не то слово. Огромные сиськи у той, с кем мне изменили». Бросаю я и залпом выпиваю налитую рюмку. Бармен вздыхает. И повторяет. Где-то после 3-й рюмки алкоголь все-таки ударяет мне в голову, и я начинаю думать, что лучше узнать об этом сейчас, чем если бы мы поженились, родили детей, и я нашла его с другой. «Мусор сам себя вынес», — заявляю я и иду танцевать. Пытаюсь встряхнуться, избавиться от гнетущего чувства боли и потери. Ноги совершенно меня не держат, я шатаюсь и с размаха влетаю в симпатичного парня. Он кажется мне отдаленно знакомым, и я щурюсь. «Яна?» — произносит он мое имя, и я вздрагиваю. «Неужели галлюцинации? Мы с ним учились в одной школе. Какова вероятность? С тобой все хорошо?» Он помогает мне дойти до его столика и усаживает меня. Падаю на диванчик и радуюсь, что не мимо, не на пол. «Там моя сумка!» — испускаю стон, глядя на барную стойку. «Ты оставила свои вещи без присмотра?» — качает головой Даниил и идет за ней. С удовольствием наблюдаю за его упругой задницей и про себя облизываюсь. «Ты здесь одна или с кем-то?» — возвращается он, положив сумку на стол. «Сильным девушкам компаньон не нужен!» — улыбаюсь я, заправив волосы за ухо и хихикая. «Как ты здесь сам оказался, Дань?» «Приятно слышать, что ты меня помнишь», — уклончиво отвечает он, а я его радостно перебиваю. «Как можно забыть первого красавчика школы? Да за тобой все девушки без ума были», — громко заявляю я. «В смысле бегали?» Я заговариваюсь, но меня это не смущает. Даня закатывает глаза, а я с удовольствием проваливаюсь в воспоминания. Даня учился на год старше меня, и в моем 8 классе он защитил меня от хулигана. С тех пор я беззаветно в него влюбилась и страдала 3 года, пока он не выпустился. Я так и не смогла признаться ему в чувствах, потому что он не был обделен женским вниманием, и серая мышка вроде меня ему была совершенно неинтересна. И пускай даже у серой мышки была рыжая копна волос, которая никак не укладывалась на голове и выделяла ее среди других. «Ой, я о себе в 3-м лице?» «Да я с другом пришел сюда. Он уже снял девушку и уехал домой. Я тоже собирался. Снять девушку?» Улыбаюсь я, потому что в голову приходит очень заманчивая мысль. «Если Ильдар мне изменил, то почему бы и мне не сделать то же самое?»